179. Невозможно пребывать в злобе, не отравив сознание. Не только яд телесный, но гораздо худшее разложение вносится злобою. От нее большинство космического ссора. Мы не можем равнодушно видеть злобное уничтожение.